Глава 57. Контрасты. Когда пазлы не сходятся в голове мужчины, включается мозг, чтобы картинка совпала. Когда мозг окутан контрастами, которые ты создаешь, создаются новые нейронные цепи, которые переходят под твой контроль, потому что ты их создаешь, а потом жонглируешь ими. А не они сами по себе. Ты — автор нейронных соединений. Какие контрасты можно вызвать в постели? Несовпадение языка жестов, мимики лица с внутренним «я» или с твоим поведением. Если ты делаешь в сексе то, что обычно должно вызывать стыд, ты должна это делать сверхуверенно и нагло. Если ты делаешь какой-то лайт, например, берешь в руку его член, то ты дико стесняешься, как будто делаешь это впервые. Скромным и тоненьким голоском сказать «выеби меня, как последнюю шлюху в этой преисподней» — это будет гораздо лучше, чем уверенным и властным голосом это сказать. Мастурбация при мужчине, широко раздвинутые ноги и при этом стесняшка на лице взорвут мозг лучше уверенной маски на лице. Если ты внутри уверена, то снаружи эффективнее играть неуверенность. Именно играть. Есть сотни разных контрастов, которые воздействуют на мужчин очень хорошо. Один из самых лучших контрастов в постели — скромная шлюха. То есть ты ведешь себя как шлюха, но при этом играешь стеснение. У мужика должен быть вопрос, какого хрена она стесняется меня, но ведет себя как шлюха. Не в первый же раз. Важно. Играть стеснение, а не зажиматься и прикрываться. Скромность на лице, но язык жестов очень уверенный. Тут главное не переигрывать, чтобы это не начало отвлекать, парить и озадачивать на логическом уровне. Внедряй в себя убеждение контрастов. Представляй себя некой милой развратницей, скромной шлюшкой, скрытой нимфоманкой. Посмотри на себя в этом образе. Побудь в этом образе целый день. Смотри глазами нового образа на всех мужчин. Чтобы они терялись. Чтобы они говорили, что с тобой. Посмотри такими глазами на своего мужчину, и ты увидишь, как он возьмет тебя за руку и поведет в спальню. Ты наверняка замечал это. Что? Когда? Ты чувствуешь себя красивой, классной? То все на тебя смотрят, оборачиваются, круто на тебя реагируют. Общаются не так, как обычно. Это твое внутреннее состояние, которое влияет на реальность. Когда ты внедряешь в себя контрастное возбуждение, мир начинает тебя хотеть. Ты начинаешь себя хотеть в этом образе.